Глава 22. После того, как Райдер развернул меня лицом к себе, все взгляды устремились к нам. Кажется, даже господин Дорит отвлекся от флирта с Венди и, сложив руки на груди, обратил на нас свое суровое внимание. И что, спрашивается, творилось с дисциплиной? Преподаватель, что вел занятия у группы Кайдеона, кажется, и вовсе не заметил отсутствия одного из своих адептов и продолжил беседовать с кем-то из коллег, сидя на трибуне, как простой зритель. «Что ты творишь?» – прошипела я, поразившись, как заколотилось мое сердце. Стоило мне ощутить терпкий запах разгоряченного мужского тела. Похоже, до того, как отвлечься на беседу с Мэри Лу, Кай усиленно тренировался. «До меня тут дошли слухи!» – практически промурлыкал дракон, склонившись к моему уху и едва не коснувшись его губами. Что ты отказалась драться ради меня на дуэли? Что? Мои глаза невольно распахнулись. Он это серьезно? Судя по тому, как дрогнули уголки чувственных губ, Кайдеона это все забавляло. Отпусти меня. Я попыталась оттолкнуть его, но проще было бы сдвинуть с места скалу. Разве я не имею права обнять свою невесту? Синие глаза лукаво сверкнули. Я никогда не видела у обсидианового дракона такого выражения лица. «Но не посреди занятия!» Снова запротестовала я, медленно сходя с ума от того, как его тепло обволакивало меня. «Ты права!» — невозмутимо кивнул Кайдеон. «Это больше не повторится!» С этими словами он отпустил меня и убежал, присоединившись к своей группе. И что это было? Демонстрация нашего с ним нового статуса? Судя по взглядам, устремленным на меня, не все приняли новость благожелательно. Наверное, будь на полигоне фан-клуб Кайдеончика, мне бы вообще не поздоровилось. Бледная от ярости Мэри Лу быстрым шагом направилась прочь, игнорируя окрики преподавателя. И что-то мне подсказывало, что я теперь ее враг номер один. Разлучница, вставшая между ней и ее истинным. И пусть в академии, где была надежная защита, мне не грозила серьезная опасность, стоило внимательнее смотреть по сторонам. Справившись с потрясением, я продолжила пробежку, но до самого конца занятия вела себя как влюбленная идиотка. Пропускала задания мимо ушей, ошибалась, заставала с глупой улыбкой на лице, и если бы не Марика, неизвестно, сколько бы это продолжалось. «Ему явно что-то от тебя надо», — сказала драконица. «Иначе с чего вдруг он согласился?» «Может, я ему просто понравилась?» Пожала плечами я. «Ведь 3 года назад между мной и Кайдеоном Райдером совершенно точно пробежала искра. Мне не могло это показаться». «Ты, конечно, симпатичная», — Марика окинула меня одобрительным взглядом. «Но в прошлом у нашего короля Академии какая-то весьма печальная и темная история. Вроде как на нем тоже есть метка истинности, но подглядеть за ним в душе пока никому не удалось. Он разве не моется в общежитии?» — спросила я. «В своих апартаментах?» «Да», — кивнула драконица. «Но не надо недооценивать изобретательность местных девчонок. Однажды ледяные драконицы заморозили трубы в общежитии. Весь стояк, что проходил сквозь все этажи, и в том числе личную ванную комнату Кайдеона. Надеялись, что он из-за этого воспользуется общими душевыми в мужской раздевалке. А там уже поджидали парни, чтобы выяснить все интригующие моменты. Вроде даже не бесплатно». «И что?» – заинтригованно выдохнула я. «Мы как раз шли через парк, и мое внимание привлекли громкие голоса. Посмотрев туда, я ожидаемо увидела Райдера. После утреннего занятия настроение его определенно было на высоте. Вечно хмурый король Академии улыбался и что-то рассказывал своей свите, вызывая взрывы смеха. А оставалось лишь надеяться, что говорил он не обо мне». «И ничего», — пожала плечами Марика. «А в смысле, он так и ходил грязный?» — спросила я, все так же не в состоянии оторвать взгляд от своего бывшего жениха. Налетевший ветер шуршал в кронах вековых деревьев. Было еще по-летнему тепло, но воздух наполнился немного горьковатым запахом ранних желтых колокольчиков, что обычно начинали цвести лишь в середине осени. Вулканический песок под ногами еще не окрасился палыми листьями, но до этого явно было недалеко. Я подставила лицо яркому солнышку, ловя последние теплые лучи и едва не прослушала ответ Марики. Нет, Кай просто воспользовался душем кого-то из своих соседей. А когда девчонки попытались заморозить трубы и там, что-то в системе не выдержало и половину общежития затопило. Значит, авария случилась отчасти по вине Кайдеона. Хмыкнула я. Теперь понятно, почему мне не хватило комнаты. Да, авария произошла в конце прошлого учебного года. Из-за лета ничего не успели починить. Я думала, комнаты стоят пустые. И еще возмущалась, что тебя поселили наверху, хотя весь мой этаж свободен. А там, оказывается, все в аварийном состоянии, но ремонт вот-вот возобновится. И как давно ты об этом узнала? Спросила я с подозрением, глядя на подругу. «Сегодня утром», — понимающе усмехнулась она. «И сразу же рассказала тебе, чтобы ты не думала, будто я нарочно тебе солгала». «Я бы так не подумала», — сказала я. Мы остановились напротив главного корпуса, где должно было пройти последнее на сегодня занятие. Основы безопасности мирного населения. До начала было еще несколько минут, и я не торопилась заходить в аудиторию, где меня ждала встреча с господином Раймондом. Но и торчать в коридоре и ловить на себе неприязненные взгляды девиц с других факультетов, до которых уже дошли свежие сплетни, не хотелось. Поэтому я немного медля все же вошла в аудиторию и заняла свое место. Итак, Марика расположилась рядом и начала раскладывать письменные принадлежности. «Когда вы это сделаете?» «О чем ты?» — спросила я. «Я помню, в чем суть твоего проклятия!» Обсидиановая драконица понизила голос до едва слышного шепота. «Вы должны стать любовниками. Так когда это произойдет? Когда ты окажешься в постели Кайдеона Райдера?» Я испуганно обернулась, но, казалось, никому из одногруппников не было до нас дела. Даже Венди сидела, подперев ладошкой щеку, и мечтательно смотрела куда-то в окно. Уж не господина ли Дорита она там рассматривала с таким томным интересом? «Не знаю», — прошипела я тихо. «И, честно говоря, надеюсь, это не понадобится. Может, достаточно будет просто поцелуя?» Я, правда, очень на это рассчитывала. Пара объятий, возможно, прикосновений и, конечно, поцелуи. Но ничего больше, иначе моя репутация будет безвозвратно загублена. А Райдер, как известно, и не подумает на мне жениться после всего. «Святая простота», — покачала головой Марика. «Готова спорить. Тот мерзавец не стал бы так рисковать с проклятием просто ради поцелуев. Поэтому, скорее всего, вам придется пойти до самого конца. И не один раз». Я снова опасливо огляделась по сторонам. «Нас никто не услышит, если ты об этом беспокоишься», — сказала драконица. «И даже по губам не прочитают. Я поставила защиту». Похоже, мои знания о жителях Марая были слишком ограниченными. Кроме ментального воздействия, они умели много чего другого. «А меня научишь?» — спросила я. «Конечно», — пожала плечами подруга. «Только после занятия». В это время дверь аудитории распахнулась, и в помещение быстрым шагом вошел господин Раймонд. Он выглядел безукоризненно. Рубашка идеально отглажена, лицо выбрито, а волосы уложены волосок к волоску. А еще вместе с мужчиной в зал ворвался тонкий аромат его парфюма. И я, сидевшая на переднем ряду, едва не чихнула. «Добрый день, господа адепты!» Окинув нас острым внимательным взглядом, поздоровался преподаватель. «Добрый день, профессор!» Нестройным хором отозвались мы. С собой у следователя не было ни сумки, ни папки с записями. Но он, небрежно прислонившись бедром к высокой кафедре, с которой ему полагалось вещать, сложил руки на груди. «Какова главная задача боевого мага?» — спросил он, глядя на нас, тяжело и строго. «Боевая магия!» — ответил парень с заднего ряда, который, наверное, казался себе самым умным. Я думала, господин Раймонд его отчитает, но по губам следователя скользнула нисходительная усмешка. «Это тоже адепт Костер», — кивнул преподаватель. «Но главная задача, как вы уже могли догадаться, по названию моего предмета — защита мирного населения. От внешних врагов, от нежити, от стихийных бедствий от императорского беспредела. «Но разве мы не даем вассальную клятву нашему правителю?» — спросила Венди. «Как мы можем идти против него?» «Принимая корону, император дает клятву беречь свой народ, а мы защищаем его от страшной кары, которая последует за нарушение этой клятвы». На несколько мгновений в аудитории воцарилась тишина. Я очень ясно представила, что после окончания академии мне придется несколько лет проработать на благо императора Ролорны, о котором я не удосужилась особо ничего узнать. В голове были только общие сведения, но их явно было недостаточно, и мне следовало как можно скорее восполнить этот пробел. Хотя ладно я. От меня отреклась семья, и мне некуда было возвращаться. Но почему Кай подписался на это? Ради чего? «Один из способов защиты мирного населения...» Господин Раймонд, не дождавшись новых вопросов, продолжил лекцию. «Заключается в своевременном патрулировании зон возможных прорывов. Как вы знаете, истинная тьма в нашем мире довольно редкое явление. Но когда появляется маг с даром смерти, в первую очередь страдают жители, имеющие такое неприятное соседство, как кладбище». В аудитории мгновенно повеяло холодом. В истории Аури было несколько случаев восстания нежити, но мои родители в них не участвовали. Они же не рядовые боевые маги, а личная гвардия Его Величества. Всю свою жизнь я думала, что в этом и есть их величие. Высокая должность вкупе с таким же высоким происхождением. А по сути, ни мой отец, ни мать, которая после моего рождения и вовсе осела дома, ни разу не участвовали в чем-то действительно опасном, чтобы не рисковать своей драгоценной жизнью. Вижу, многие из вас начали задумываться, так ли вам нужна именно эта специальность. Господин Раймонд чуть сменил позу. Боевые маги – это первая линия защиты. Это драконы, которых могут посреди ночи поднять по тревоге и отправить умирать. И они обязаны будут пойти, потому что после окончания Академии вы дадите кровавую клятву защищать народ и своего императора даже ценой собственной жизни. И мой курс отчасти предназначен для того, чтобы показать вам, с чем в первую очередь придется иметь дело. «Звучит так, как будто вы хотите нас отговорить», – задумчиво произнесла Марика, глядя прямо на преподавателя и, скорее всего, считывая его мысли. Судя по тому, как мужчина поморщился, я оказалась права. И судя по тому, что вопрос обсидиановой драконицы был услышан, она сняла с нас свою защиту от подслушивания. «Не отговори», – сказал он. «Просто после окончания Академии многие из вас сталкиваются с суровой реальностью и оказываются к ней не готовы». «А как же практика?» – спросила я. «У нас в расписании много практических занятий». «Представьте себе, адептка Ривер, что вместо человекоподобного манекена перед вами будет настоящий живой дракон. Сможете ли вы запустить в него боевой пульсар с той же скоростью и решимостью, как вы это обычно делаете на занятиях?» Мне достаточно было представить того мерзавца, что навлек на меня проклятие, чтобы утвердительно кивнуть. На миг глаза господина Раймонда полыхнули пламенем, после чего он усмехнулся. «Поверьте, не все злоумышленники выглядят как истинные злодеи. Возможно, вам выпадет честь защищать императора. Что вы сделаете, если одна из его наложниц нападет на него с ножом? Также без колебаний испепелите ее на месте, несмотря на то, что лично вам она не сделала ничего плохого». «Зачем сразу убивать?» «Не поняла я. Можно просто задержать до прихода стражи, а дальше сами пусть с ней разбираются». «Одна из задач боевого мага – научиться принимать ответственные решения. Возможно, быстрая смерть для глупой девчонки будет гораздо гуманнее, чем долгие пытки в застенках императорской службы безопасности. Труп нельзя допросить», – клинился в наш диалог адепт Костер. «Что, если наложница действовала не по своей инициативе? Что, если она всего лишь исполнитель? Тогда казнь на месте будет приравнена к пособничеству и, как следствие, к измене императору. Ладно, сдался господин Раймон. Это был неудачный пример. В любом случае, я бы не хотел, чтобы, столкнувшись с опасной ситуацией, вне стен этой академии вы растерялись и забыли, кто вы и что из себя представляете. И цепкий внимательный взгляд устремился к нам с Марикой. Уж не связано ли все это напрямую с исчезновением адептки? Господин Раймонд решил научить нас самообороне, маскируя это под новую дисциплину? Зачем было столько ухищрений? Ответ на ум пришел только один. Злодей имел какое-то отношение к академии и не должен был догадаться обо всем раньше времени. Итак, следователь выпрямился и подошел к доске. Наше первое занятие будет посвящено защитным плетениям. Я расскажу вам про три вида щитов, каждый из которых вы должны отработать в совершенстве. Первый вид – индивидуальный. Преподаватель нарисовал на доске структуру, и мы, раскрыв тетрадь, начали записывать лекцию. Однако мысли мои все кружились вокруг догадки, и чем дальше, тем неспокойнее было на душе.